Он на гору молиться один уходил. Он с небесным отцом там общение искал. Ветер листья олив шевеля серебрил и склоненную голову тихо ласкал. Камни слышали звуки божественных слов. Слезы молча впитала сухая листва, и кривые ряды узловатых стволов знали все, о чем сын там отца умолял. И до нас донеслись через седые века Духом Божьим хранимые эти слова. Я читаю, что чья-то писала рука, и склоняется низко моя голова. В свете слова его виден каждый пробел, каждый промах и каждый уродливый грех. Мог кому-то помочь, не хотел, не успел. Поощрить мог, но свой был важнее успех. Потому-то молился Спаситель о мне, знал, что трудно мне будет бороться с грехом. И я вижу его на горе в тишине, и хоть больно и стыдно, я радуюсь в нем. Он как будто бы тихо со мной говорит: не спеши, не заботься, ведь время не ждет. Посмотри, как сияет на солнце гранит. Посмотри, как вечерний горит небосвод. Наклонись на пути, чтоб понюхать цветок, чтоб головку ребенка погладить рукой. Не гаси, мой зажженный в тебе огонек. Пусть течет твоя жизнь полноводной рекой. На земле я трудился не меньше тебя. Все же время имел отойти от забот и колени склонить перед тем, кто, любя, нам так много прекрасного в жизни дает. И я плачу, когда он со мной говорит: непривычная ласка для сердца елей. И на гору свою с тишиною ночной ухожу для молитвы с тоскою своей. Через слово свое он ко всем говорит: пробудитесь, покайтесь, придите ко мне. Остановитесь, пока его голос звучит. Он молился о всех на горе в тишине. Аминь.